Глава 55. Бальдур Перзике навещает больного. Бальдур Перзике — блистательный питомец Наполя, удачнейший отпрыск рода Перзике, закончил свои дела в Берлине. Наконец-то он может ехать обратно и продолжать готовиться в повелители мира. Он взял мать из ее пристанища у родных и строго-настрого приказал ей стеречь и не бросать квартиру, а не то пусть пеняет на себя. Навестил он и сестру в концлагере Равенсбрюк. Он не поскупился на похвалы ее умению муштровать старух. И вечером брат с сестрой, пригласив еще несколько равенсбрюкских надзирательниц и приятелей из Фюрстенберга, устроили настоящую развеселую оргию в самом тесном кругу с изобилием спиртного, курева и любви. Но главные усилия Бальдура Перзике все же были направлены на разрешение серьезных деловых вопросов. Папаша Перзике, как выяснилось, немало набедокурил спьяно. В кассе будто бы оказался недочет, и собратья по нацистской партии даже притянули его к своему суду. Бальдур пустил в ход все свои связи. Он орудовал врачебными свидетельствами, где папаша Перзике изображался слабоумным стариком. Он грозил и клянчил, брал наглостью и раболепством, широко использовал историю с грабежом, когда вор обокрал вора. И в конце концов примернейшему отпрыску славного рода удалось замять это грязное дельце. Ему даже не пришлось продать ни одной вещи. Недостающие деньги были списаны, как похищены. Только не стариком Перзике, упаси Боже! Деньги были похищены Боргхаузеном с братьей. На них все и свалили, а честь дома Перзике осталась незапятнанной. И в то время, как Хергезеля избивали, как им грозили смертью за несовершенное преступление, члена нацистской партии Перзике признали невиновным в преступлении, которое он совершил. Итак, все это Бальдур Перзике обстряпал в лучшем виде, как и следовало ожидать от такого молодца. Он мог бы теперь с чистой совестью возвратиться в свою Наполя, но ему сперва надо было из приличия исполнить сыновний долг, навестить отца в лечебнице для алкоголиков. Кроме того, он не прочь был предотвратить повторение такого рода происшествий и обезопасить в квартире запуганную мать. Не зря он Бальдур Перзике. Ему сейчас же выдают пропуск и даже разрешают повидаться с отцом наедине, без врачей и санитаров. Бальдур находит, что старик здорово сдал. Он весь сморщился, как резиновый мячик, который проткнули булавкой. Да, счастливые дни прогоревшего трактирщика миновали. Теперь он только тень самого себя, но тень не без страстишек. Он клянчит у сына чего-нибудь покурить. тот сперва отказывает. Не за что тебя баловать, старого плута. Однако потом все-таки дарит старику сигарету. Но когда старик начинает конючить, чтобы сынок один-единственный раз тайком пронес отцу бутылку водки, Бальдур только смеется в ответ. Он хлопает старика по костлявым дрожащим коленям и говорит: «Это ты брось, папаша, водки тебе не лакать во веки веков. Надо было не выкидывать таких фортелей». И пока отец сердито таращится, сын хвастливо повествует, каких трудов стоило ему загладить эти фортели. Старик Перзика никогда не был тонким дипломатом. Он всегда напрямик брякал, что думал, не заботясь о мнении других. Так и теперь он говорит: «Ты с детства был хвастунишка. Что я не понимал, что у нацистского начальства мне все с рук сойдет. Недаром я 15 лет состою в гитлеровской лавочке, а распинался ты по собственной дурости. Я сам все улажу в 2 счета, дай только выйти отсюда». Отец явно глуп. Что ему стоило немножко польстить сыну, поблагодарить, похвалить его? И Бальдур сразу же сменил бы гнев на милость. Теперь же он глубоко уязвлен в своем тщеславии и заявляет наотрез: «Как бы не так, выйдешь ты отсюда. Нет, ты до конца дней просидишь в этой мышеловке, папаша». Сперва отец до того пугается этих жестоких слов, что начинает дрожать всем телом, но потом успокаивается и говорит: «Хотел бы я знать, кто меня здесь удержит. Пока что я еще свободный человек. А главный врач Мартинс сам сказал, что полечит меня 1,5 месяца и отпустит здоровым». «Знаем мы, как ты будешь здоровым», — издевается Бальдур. «Только дай тебе волю, сразу же налижешься. Вот я сейчас поговорю с главным врачом и вообще похлопочу, чтобы над тобой учредили опеку. Доктор Мартинс тебя не послушается. Он во мне души не чает. Говорит, таких соленых анекдотцев он ни от кого больше не слышал. И потом он дал слово отпустить меня через 1,5 месяца». «А вот как я расскажу ему, что ты только что уговаривал меня принести тебе тайком бутылочку? Он иначе посмотрит на твое выздоровление». «Не говори ему, Бальдур, ведь ты мне сын, а я тебе отец». «И что из этого? Чьим-нибудь сыном надо же быть? А мне как раз на папашу не очень повезло». Он презрительно оглядывает отца и добавляет: «Так-то, папаша, ты это оставь и знай одно, отсюда тебе не выйти, а то там, на воле, ты всю корпорацию осрамишь». Старик в отчаянии, он пробует возражать. «Мать не потерпит этой самой опеки, и чтобы я весь век сидел здесь». «Ну, как на тебя посмотреть, так век выйдет недолгий». Бальдур смеется, скрещивает ноги в щегольски оттопыренных бриджах и любуется глянцем начищенных матерью сапог. А мать-то до того напугана, что даже навестить тебя боится. Думаешь, она забыла, как ты вцепился ей в горло и душил ее? Этого она тебе век не забудет. Тогда я напишу фюреру, в отчаянии вопит старик Перзике. Уж фюрер-то выручит старого бойца. А какого черта ты нужен фюреру? Плевать он хотел на тебя и на твою писанину. Да ты пера в руках не удержишь. Вон, как они у тебя трясутся с перепою. А потом никто твоего письма отсюда не пропустит. Это уж моя забота. Только бумагу зря переведешь. Ну, пожалей ты меня, Бальдур. Вспомни, как ты был маленьким, как я тебя по воскресеньям гулять водил. Помнишь, мы с тобой ходили на Крейцберг? Еще вода там в фонтанах была голубенькая и розовенькая. Всегда я покупал тебе сосиски и конфетки. А когда ты 11-летним мальцом натворил бед с девчонкой, кто похлопотал, чтобы тебя не вышвырнули из школы и не сунули в исправительное заведение? Все я. Пропал ты без своего старенького папы, Бальдур. И чтобы ты не вызволил меня из этой окаянной мышеловки. Бальдур и бровью не повел, слушая эту длинную тираду. В ответ он насмешливо заметил: «Так-с, теперь ты напираешь на чувства. Хитрец ты, папаша, только меня этим не проймешь. Пора бы тебе знать, что мне начхать на твои чувства. Любые чувства отдам за сосиски с капустой. Но я не зверь какой-нибудь. Так и быть, угощу тебя сигаретой. На, лови». Но старику было теперь не до сигарет. Слишком он был взволнован. И сигарета незамеченно упала на пол, а Бальдур разозлился еще больше. «Бальдур», — снова заскулил старик, — «ты бы знал, каково жить в этом заведении. Тут людей голодом морят и бьют смертным боем, и санитары бьют, и другие больные тоже. У меня руки дрожат, я не могу дать сдачи, а они и последний кусок у меня отнимают». Не слушая заклинаний старика, Бальдур собрался уходить. Но отец вцепился в него и, удерживая сына, спешил выговориться. «Тут и похуже дела бывают. Если больной уж очень расшумится, случается, что старший санитар впрыскивает ему какую-то зеленую штуковину. Шут ее знает, как она называется. Только от нее людей рвет и рвет, пока душа с телом не расстанется. Неужто ты допустишь, чтобы отец твой, родной твой отец, доблевался до смерти? Бальдур, голубчик, спаси меня, возьми меня отсюда. Я боюсь, Бальдур». Но Бальдуру Перзике окончательно надоело это нытье. Он высвободился силой, пихнул отца в кресло и заявил: «Ну, будь здоров, папа, я тебя поклонюсь маме. Да не забудь, что под столом лежит сигарета. Жаль, пропадет». И с тем достойный сын своего отца удалился. Но он не ушел из лечебницы. Нет, он отправился к главному врачу Мартинсу. По счастью, главный врач был на месте и сразу же принял его. Вежливо поздоровавшись, они некоторое время подозрительно оглядывали друг друга. «Если не ошибаюсь, вы питомец Наполо, господин Перзике?» — спросил, наконец, главный врач. «Да, господин доктор, я учусь в Наполо», — горделиво ответствовал Бальдур. «Как у нас заботятся о молодежи!» — одобрительно покачивая головой, заметил главный врач. «Были бы у меня в молодости такие благоприятные условия. Вы еще не поступили на военную службу, господин Перзике? От армейской лямки меня, вероятно, избавят», — с пренебрежительным высокомерием ответил Бальдур Перзике. «Должно быть, мне отдадут в управление большую область где-нибудь на Украине или в Крыму, несколько десятков квадратных километров». «Так, так, понимаю», — кивнул врач. «Вы член Национал-социалистской партии, господин Мартинс?» «К сожалению, нет. Говоря на чистоту, какой-то из моих дедов оплошал. Но вы понимаете, сделал неудачный выбор. Но дело давно рассмотрено и улажено», — торопливо добавил он. «Мое начальство ходатайствовало за меня. Я считаюсь и сам чувствую себя чистым арийцем. Надеюсь, в скором времени мне будет разрешено носить свастику». Бальдур сидел, гордо выпрямившись. Как чистый ариец, он чувствовал себя неизмеримо выше своего собеседника, которому надо было прибегать к таким уловкам. «Мне хотелось поговорить с вами о моем отце, господин главный врач», — чуть не начальственным тоном заявил он. «Ну, с вашим отцом дело идет на лад, господин Перзике. Надеюсь, что через 1.5-2 месяца мы совсем вылечим его». «Мой отец неизлечим», — оборвал его Бальдур Перзике. «С тех пор, как я себя помню, он пил с запоем. И если вы утром выпустите его якобы излеченным, он к вечеру явится домой вдрызг пьяным. Знаем мы эти излечения. И мать, и вся наша семья желает одного — чтобы отец пробыл здесь до конца жизни. Я лично всецело присоединяюсь к этому желанию, господин главный врач». «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился главный врач. «Я потолкую с профессором». «Не к чему. Мы с вами можем сейчас же договориться окончательно. Если отца попробуют вернуть нам, так и знайте, он в тот же день снова поступит сюда, и притом в совершенно пьяном виде. Результаты вашего окончательного излечения будут налицо. И смею вас уверить, господин главный врач, вам они дорого обойдутся». Каждый сквозь очки смотрел на другого. Но на беду свою главный врач был трус. Он опустил глаза под наглым взглядом Бальдура. «Разумеется, опасность рецидива у алкоголиков, у запойных всегда велика. А раз ваш батюшка как вы сообщили мне, пьет с давних пор